Глава 20. «Дима, ты же понимаешь, что это директор прислал?» Я ликовала, сидя на пассажирском сиденье служебной машины следователя. Мы направлялись в театр. «Почему ты так уверена?» «Да потому что у его жены точно такая же пантера на фотографии. Говорят же, что неверные мужья часто покупают жене и любовнице одни и те же духи, чтобы не путаться, ну и чтобы пахнуть знакомым ароматом после объятий с любовницей. Тут то же самое. Зачем ему заморачиваться с чем-то особенным, когда можно просто повторить заказ в ювелирном доме? Причем я подозреваю, что эта пантера стоит не 1 миллион. Либо он очень хочет порадовать свою Светочку, либо это щедрые отступные. И я склоняюсь ко второму варианту». «Вот это да! Нам так повезло, что курьер зашел именно в тот момент. Минутой позже, и мы бы разминулись. Какой план?» «План такой, что мы прижмем директора. Пусть расскажет честно про свои отношения со Светланой, про мюзикл, что с ним планирует делать, про страховку. Короче, про все, что нас интересует. Потому что теперь я практически уверена, что в том разговоре по телефону речь шла именно про нашу приму. И как он сказал, если она моей жене расскажет, то мне конец. Так почему бы нам тогда не рассказать его жене, а?» Я хитро улыбнулась, и довольный Дима захохотал. «А вы опасный игрок, Татьяна. С вами нужно держать ухо востро. Шантажировать будете и так замордованного Виктора Александровича. Не. Только в благих целях немного приукрашу свои возможные действия». На служебном входе опять никого не было. Вот Лидия Павловна, вот насвистела. Алекс был прав. Входи-выходи, кто хочешь. Потому что турникет можно было изловчиться и перелезть. Я позвонила режиссеру, и он, как будто бы ожидая моего звонка, тут же нас встретил. «Какие новости?» Алекс увидел, что я не одна, и был довольно сдержанным, но дружелюбным. «Новостей много. Нам надо будет с тобой, кстати, побеседовать. Но сначала хотим заглянуть к директору. Не знаешь, он у себя?» «Да вроде в своем кабинете. Но точно сказать не могу. Так что вам самим придется проверить». «Ничего, пройдемся. Тогда будем на связи». Как обычно, пройдя кучу длинных коридоров и закоулков, мы оказались у дверей кабинета директора. Дима лукаво прошептал мне: «Ну что, кто стучится? Давай на камень, ножницы, бумага». «Ты у нас главный, ты и стучись», прошептала я ему в ответ. «Ладно, так и быть. Давай, покажи, как ты обрабатываешь преступников на допросах». Дима подмигнул мне и постучал в дверь. «Войдите». Мы услышали ответ, наполненный привычными нотками недовольство. «Здравствуйте, Виктор Александрович». Дима поздоровался так бодро, как будто был старшим пионервожатым в лагере, который только-только открыл свои двери для ребят первой смены. «О, нет! Вам тут медом, что ли, намазано? Или как? Что вам еще надо? Почему вы никак не можете оставить меня в покое? Я вам все, что мог, уже рассказал». Гневная тирада была ответом на Димино радостное приветствие. «Виктор Александрович, у нас появилась новая информация, которую мы бы очень хотели с вами обсудить». Мой бодрый тон не уступал задору моего напарника. «Мне нечего с вами обсуждать. У меня встреча через полчаса, так что вы тут не совсем кстати». «Ну что ж, тогда мы можем пригласить вас в отделение, как я уже говорил, если такая опция понравится вам больше». Дима прямо искрился, как будто бы предвкушая, какое лицо сейчас будет у Зимина при рассказе о пантере, которую мы увидели у Светланы. «Да, уже пугали, помню. Вообще стоило бы вас проучить и заставить по форме вызывать меня на допрос. Но чтобы покончить с этим, раз и навсегда, последний раз, даю вам 10 минут, если вы обещаете больше меня не доставать». Директор злобно уставился на нас, как будто почувствовав наш запал. Я подошла к его креслу, встала рядом, взяла фотографию, на которой он стоял с женой, и задумчиво спросила, как бы ни к кому конкретно не обращаясь: «Интересно, а сколько стоит такая вот подвеска с головой пантеры? Наверное, дорогая? Глазки из брюликов? Или это рубины какие-нибудь?» Директор поднял на меня ошарашенный взгляд. Он покраснел, побледнел, глазки его забегали, но он тут же взял себя в руки. «А вам-то что? Хотите приобрести, посмотрите в интернете. Какое это имеет отношение к делу?» «Да никакого. Просто всегда было интересно, почему мужчины так ленятся и не блещут фантазией, выбирая подарки для своих любовниц. И вот еще что. Дорогие ювелирные украшения — это к расставанию или просто знак большой и чистой любви? Как вы думаете, а, Виктор Александрович?» Зимин сидел, как на кол насаженный. И я не могу не признать, какое удовлетворение я испытала, когда наконец-таки смогла сбить спесь с этого грубияна. «Ладно, если вы затрудняетесь дать мне ответы на эти вопросы, то тогда спрошу вот что. Вы давно состоите в, так скажем, неофициальных отношениях с примой вашего театра?» Я посмотрела ему в глаза. Он тут же заморгал, отвернулся и после долгой паузы тихо и мрачно ответил: «Смотря как посмотреть. Года 3, может быть. Это давно или нет? И что же вас так в ней пленило?» «Тань», Дима многозначительно на меня посмотрел. «Ой, ладно. Извините, Виктор Александрович, действительно у нас мало времени. Вы ведь нам выделили всего 10 минут, так что не будем вдаваться в ненужные подробности. Расскажите, какие у вас сейчас отношения? Все гуд?» «Смысла отпираться, как я понимаю, нет. Поэтому, если по существу, то ситуация следующая». К директору стало потихоньку возвращаться его обычная деловитость и язвительность. «Пленила меня ее неземная красота и скромность. Это очевидно любому. С женой мы практически со школьной скамьи, как я уже сообщил вам, Татьяна, когда имел неосторожность показать вам эту фотографию. Точнее, когда вы тут стояли и все высматривали и вынюхивали». Я пропустила этот едкий комментарий мимо ушей, потому что времени обмениваться колкостями не было. «Так вот, поскольку мы много времени проводили в стенах этого театра, ездили на гастроли, ходили на фуршеты и банкеты, то мы сблизились, стали встречаться. Сначала она действительно казалась мне прекрасной женщиной, и это я говорю вполне искренне. Но потом начались выходки, манипуляции. Она выносила мне мозг при каждом удобном случае. Но я уверен на 1000%, что вы ведь и сами понаслушались от моих сотрудников жалоб на ее вызывающее поведение, как она тут всем заправляет. Когда мы еще в юности встречались с женой, у нее были очень богатые для тех времен родители. Я же был никем. Так что когда мы в 18 лет поженились, я был без кола и без двора. У нее было все. Карьеру я сделал тоже благодаря ее родителям. Была у меня одна проблема. Когда мне было около 30, я стал играть в азартные игры. Ну, вы понимаете, когда-то везло, когда-то проигрывал. Потом стал все больше и больше проигрывать. Ну и суть в том, что жена от меня чуть не ушла. Осталось только благодаря тому, что мы составили, так скажем, брачный договор. Плюс все на нее оформили. Она и ее родители боялись, что я все наше имущество спущу в тартарары. Потом я даже ходил к специалистам и вроде как завязал с этим делом. А пару лет назад в подпольное казино черт меня дернул заглянуть. Подумал, что я уже не тот, что раньше, взрослее, умнее, и вроде как забавы ради можно разок. Этот разок мне очень дорого обошелся. Чуть не загребли. Тогда тоже скандал был «мама, не горюй». В итоге пришлось в долг брать, под большие проценты у очень непростых людей. Сумма астрономическая. Долг выплачивает жена по доброте душевной, потому что вроде как 35 лет вместе. Все дела. Простила меня одним словом. Меня совесть замучила, и решил я Светку бросить. Осточертели мне ее выходки. Уже не удовольствие с ней было рядом находиться, а сплошная пытка. Но не тут-то было. Ей-то понравилось тут всем через меня управлять. Сказала, сука, что если брошу, то все жене расскажет. А если она это сделает, то мне каюк. А вот если жена уйдет, сам долг я не смогу выплатить. Он как ипотека. Еще года на два. Ну и тогда эти важные люди, сами понимаете, репутации моей конец, карьере конец, семейной жизни тем более. Зимин горестно развел руками, и мне на какой-то момент даже стало его жалко. «Так вы теперь у Светланы на крючке пожизненно? Или как?» — недоумевающе уточнил Дима. «Или как?» Сказала, что когда сама захочет уйти, то уйдет, а пока, чтобы я не рыпался. «И вы решили от нее избавиться таким вот замысловатым способом?» В лоб спросил я Виктора Александровича и внимательно следила за его реакцией. Он уставился на меня выпученными глазами и долго-долго открывал и закрывал рот, как рыба, выброшенная на берег. Потом, наконец-таки, он собрался с мыслями и обрушил на меня очередную гневную тираду. «Вы что, совсем рехнулись? Я, по-вашему, в каменном веке живу? Может, мне стоило ей цианистый калий в кофе подмешать? Это было бы проще. Или толкнуть в яму с кольями? Я, конечно, в непростой ситуации, но не настолько сумасшедший, чтобы расхаживать по театру с ножницами в руках и перерезать тросы с актерами. Избавиться от нее — это же надо такое придумать. Причем, как вы видите, избавился я от нее крайне неудачно. И теперь у меня новый головняк. Виктор Александрович, не нервничайте так. Это я как бы в шутку спросила. Я всерьез испугалась, что его хватит кондрашка. Так он взбесился и брызгал слюной. Хорошие у вас шутки. У меня мюзикл в стопе. Меня партнеры и спонсоры со щами съедят. Я по гранту в Штаты хотел ехать. Бабок там срубить. Может, долг бы раньше покрыл своими силами. Каким, по-вашему, надо быть идиотом, чтобы с такими планами свою же приму долбанную с потолка скинуть? Мне она изначально сказала, что никаких дублерш и никаких вторых составов. Что если я кого-то на эту роль возьму еще, то она тут же докладывает все жене. Вчера уже из больницы вечером звонила. Лежит как труп, а указы раздает. Чтобы пока репетировали, сцены без нее. Отлично, да? Там все сцены с ней. И теперь я не знаю, что мне делать. Если бы я хотел убить любовницу, то убил бы так, чтобы наверняка, а не чтобы огрести двойной геморрой. Силы покинули Виктора Александровича. Он, тяжело дыша, встал из-за стола, подошел к столику с бутылками и налил себе добрый такой стакан коньяка. Выпив его залпом, он уставился на нас красными глазами. «Ну что, получили ответы на ваши вопросы? Будут еще? Теперь вы понимаете, в какой я яме, и не знаю, как из нее выбираться». «Да-да, спасибо, Виктор Александрович, за исчерпывающие ответы. Теперь кое-что прояснилось. Как вы себя чувствуете?» Я все еще испытывала тревогу за его физическое состояние. «Отвратительно я себя чувствую», — огрызнулся он и плеснул себе еще коньяка. «А вот про страховку», — начал Дима. «Да вы достали уже. Страховка эта, фикция полнейшая. Мы же не в Штатах живем, где каждый актер может свою задницу на 10 лямов баксов застраховать, как Джей Ло. 3 копейки заплатят, чтобы кровать купить домой ортопедическую или костыли. Вот и вся страховка. Сходите к юристам. Я им позвоню, Они вам покажут все бумаги». Окончательно сдался Зимин. «Спасибо, мы тогда пойдем. А вы все же аккуратнее. Не переусердствуйте с алкоголем». Я искренне посоветовала директору. «Сам разберусь», — буркнул он и захлопнул за нами дверь. «Вот это поворот», — протянул Дима. «Звони Алексу. Спросим у него, какие виды он имел в свое время на Светку».